но и немалые. Быть хозяином собственного дома на собственной земле, мужем собственной жены и отцом собственного сына, а также, и это было одной из больших радостей, делать все разумно, долговечно, правильно. Его леность и неуверенность в себе исчезли, когда рядом с ним появилась Францесс, энергичная, тонко чувствующая женщина с сангвинистическим темпераментом. Недаром именно к этому времени относится и первая статья мистера Клерка Максвелла, которую, наконец, приняли к опубликованию. Для мистера Максвелла наступила, быть может, и несколько поздно пора рассвета всех дотоле дремавших в нем сил. Именно на 1831 год, год рождения Джеймса, приходится и первая опубликованная статья его отца, и основная работа по строительству дома, и вообще высшая точка жизни мистера Джона Клерка Максвелла. В этот лучший год его жизни Джон Клерк Максвелл был уже изрядно располневшим 40-летним мужчиной с волевым подбородком. Запись в дневнике Джона: вес 15 стоунов, 7 фунтов. Несколько загадочно выглядевшим на его полном добром лице. 15 стоунов, 7 фунтов, примерно 100 килограммов. Когда уже после смерти Джона его друг, президент Королевской академии Шотландии сэр Джон Ватсон Гордон, написал его стихотворный портрет, основной акцент упал на добрые глаза мистера Максвелла. «Как только я вспоминаю его серые глаза, в которых отсвечивают всполохи летних гроз, летнее тепло, радость, ясность ума, здоровье души, печаль охватывает меня». Мягкий шотландский диалект, на котором он говорил, и, надо признать, писал, несмотря на введение в Шотландии в качестве государственного английского языка, никогда не смолкал в клане клерков. Этот диалект, пронизанный мягким юмором, но ни в коем случае не грубый, не вульгарны, мистер Максвелл довел до совершенства. Взлелеенные гласные звуки перекатывались у него на языке сладким кусочком, вишневой косточкой. Хотя мистер Джон зачастую говорил прямо, без обиняков, живописная оболочка делала самые резкие для него речи необидными, мягкими. И вместе с тем, как сказали бы англичане, Джон Клерк Максвелл всегда называл лопату лопатой. Отец и сын жили в редком взаимопонимании и любви. Они были друг другу больше, чем отец и сын, больше, чем братья, больше, чем друзья. Они были в каком-то смысле двойниками. Похоже по комплекции, с коррекцией на возраст, по характеру, внешне, они были равно немногословны, скромны, просты, доброжелательны и просто добры. Ни один из них не причинял вреда ни одному живому существу, что мистическим образом сочеталось у старшего Максвелла со страстью к охоте и стрельбой без промаха, и именно последним оправдывал он первое. Отец и сын отличались еще тем, что сын, в противоположность отцу, прохладно относился к спорту. Если говорить о внешних проявлениях характеров, здесь тоже были различия. Если отцу были равно чужды как энтузиазм, так и мистический пессимизм, то его сын затаил в глубоко сидящих под нависшими бровями глазах острый неприходящий интерес ко всему сущему и происходящему. Отец пишет научную статью. Русский путешественник Иван Головин, побывавший в Англии тех лет, верно уловил то, чем дышала страна, чем отличалась она от других, в числе коих была и Россия. Блистательные успехи английского земледелия не стареют 20 лет. Оно особенно обязано своим развитием учреждению железных дорог, которые позволили перевозить скот, хлеб и орудия из одной части государства в другую. При Якове II Дороги были так худы, что запрягалось по 4 и по 6 лошадей в карету, не из чванства,